Остается еще культя, но в основном воздух выходил через лицевой щиток, а с новым ремонтным набором я смогу лучше заклеить руку. Однако все это подождет. Я не спал больше суток. Непосредственная опасность мне не грозит, так что я отправляюсь спать. Запись в журнале. Сол-121. Хорошо выспался и хорошо поработал. Первым делом я заклеил руку. В прошлый раз мне пришлось распределить смолу тонким слоем, поскольку большая ее часть пошла на лицевой щиток. В этот раз я мог извести на руку весь ремонтный набор. Заплата получилась идеальная. У меня по-прежнему однорукий скафандр, но теперь он хотя бы не течет. Вчера я потерял большую часть воздуха, однако кислорода осталось на полчаса. Как я уже говорил, человеческому телу не нужно много кислорода. Поддержание давления. Вот в чем проблема. С таким количеством времени я смогу воспользоваться заправкой марсохода. В текущем скафандре мне бы это не удалось. Заправка баллонов — аварийная мера. Предполагается, что ты забираешься в марсоход с полным скафандром и возвращаешься с неиспользованным воздухом. Марсоход не предназначен для долгих путешествий, даже на пару дней. Однако на случай крайней необходимости снаружи он оборудован заправочными шлангами. Внутри и так слишком тесно. И НАСА решила, что большая часть аварийных ситуаций, связанных с воздухом, все равно возникнет снаружи. Однако заправка — процесс медленный. Мой скафандр тек быстрее. Поэтому с разбитым шлемом мне от него не было никакого толка. Теперь в целом скафандре, способном держать давление, я заправил баллоны без проблем. Заправившись и убедившись, что скафандр не дал течь, я занялся неотложными делами. Как бы я ни доверял собственным трудам, мне требовался двурукий скафандр. Я вернулся в жилой модуль. На этот раз, не торопясь, смог воспользоваться шестом в качестве рычага, чтобы сдвинуть стол со скафандра Мартинеза. Высвободив скафандр, я приволок его в марсоход. После тщательной проверки, на всякий случай, я наконец-то заполучил полностью функциональный скафандр для ВКД. Со второй попытки, но получил. Завтра займусь жилым модулем. Запись в журнале. Сол-122. Сегодня я первым делом выложил камнями слово «порядок» рядом с марсоходом. Пусть НАСА порадуется. Затем отправился в жилой модуль, чтобы оценить повреждения. Главная задача — восстановить целостность структуры, чтобы держало давление. Потом можно будет заняться ремонтом того, что сломалось. В норме жилой модуль представляет собой купол с гибкими штангами, поддерживающими свод, и жестким складным полом. Жизненно важной частью конструкции является внутреннее давление. Без него вся штука падает. Я смотрел штанги. Ни одна не сломалась, просто валяются на земле. Некоторые надо будет соединить заново, но это легко. Дыра на месте шлюза номер один огромна, но поддается ремонту. У меня есть уплотнительные гребни и запасной брезент. Придется потрудиться, но я смогу починить жилой модуль. Затем я восстановлю электричество и подключу Pathfinder. И тогда НАСА сможет объяснить мне, как отремонтировать то, что я не смогу починить самостоятельно. Это меня не волнует. Есть намного более серьезная проблема. Плантация погибла. При полной разгерметизации большая часть воды испарилась, а температура упала значительно ниже точки замерзания. Пережить такую катастрофу не способны даже почвенные бактерии. Часть растений находилась в палатках за пределами жилого модуля, но они тоже погибли. Я напрямую подсоединил палатки к модулю посредством шлангов, чтобы обеспечить доступ воздуха и поддерживать температуру. Когда модуль лопнул, палатки тоже разгерметизировались. А если и нет, холод убил бы растения. Картофель на Марсе вымер. Вместе с почвенными бактериями. Теперь мне никогда не вырастить новые растения. Мы все распланировали. Плантация должна была обеспечить меня пищей до 900-го сола. Зонд снабжения прибыл бы сюда заблаговременно, на 856-й сол. Но плантации больше нет, и этот план приказал долго жить вместе с ней. Взрыв не должен был повредить пищевые пайки. и выращенные мною клубни можно использовать в пищу, пусть они и мертвы. Я как раз собирался заняться урожаем, так что, полагаю, не так уж плохо, что все это произошло именно сейчас. Пайков хватит до 400-го сола. Насколько хватит картофеля, я узнаю только, когда соберу его. Но можно прикинуть. У меня было 400 растений, примерно по 5 клубней на каждом. Итого 2000 штук. По 150 калорий в клубне. Следовательно, чтобы выжить, я должен буду съедать в день по 10 штук. Значит, они позволят мне продержаться 200 солов. Итог? Пищи мне хватит до 600-го сола. К 865-му солу я давно умру.